как дети забрались в багажник Джоани. Взломан он не был, это точно. Бог знает, как они это делают и для чего, — добавила Джоани в ответ на его невысказанный вопрос. Ясно ли, что багажник полон мусора, и вам с Питом предстоит выгрести его оттуда. Когда Джоани вошла в комнату, Рис сидела на краешке дивана, а у ее ног стояла корзинка с сырым бельем. Суп пахнет замечательно, — заметила Джоани и тут же нахмурилась, глядя на корзинку. — Твоя одежда покроется плесенью, если ты не вывесишь ее на веревку. Кстати, а почему ты не воспользовалась сушилкой? — Я это сделала. — Точно знаю, что сделала, но она снова оказалась в стиральной машине. — А что это тут такое? — Чернила. Красные чернила. Кто-то сунул в стиральную машину мой красный маркер. Джоани покачала головой. Подойдя к буфету, она достала оттуда блюдце, после чего зажгла сигарету. С блюдцем в одной руке и сигаретой в другой она уселась рядом с Рис. — Я пока покурю, а ты мне объяснишь, что происходит? — Я не знаю, что происходит. Но я уверена в том, что положила одежду в сушилку, затем опустила туда монетку и нажала кнопку, а когда вернулась, снова нашла вещи в стиральной машине. Я не знаю, кто засунул мусор в мой багажник, но он там был. И я не писала на стенах ванной. — Моей ванной? Поднявшись, Джоани заглянула внутрь. — Не вижу там никаких надписей. Броуди все закрасил. Я не клала сапоги в буфет, а фонарь в холодильник. Я ничего этого не делала. Но они все-таки оказались там. Ну-ка, посмотри на меня. Взгляни мне в глаза. Рис повернула голову, и Джоани внимательно всмотрелась ей в лицо. Ты принимала какие-нибудь таблетки? Те, что прописал доктор или что-то еще? Ничего. Кроме травяного чая, который назначил мне доктор. Все остальное я просто спустила в туалет. Зачем кому-то проделывать с тобой такие штучки? Чтобы я подумала, что спятила. Чтобы я действительно спятила. Для этого многого не требуется. Все потому, что я видела то, что видела. Но кто захочет поверить сумасшедшей? Они нашли тело. Это не она. Голос Рис предательски задрожал. Это не ее тело. И я... Ну-ка, стоп! Голос Джоани был похож на удар хлыста. Я не собираюсь разговаривать с тобой, пока ты не успокоишься. А вы думаете, это так просто? Просто быть спокойной, когда над тобой так издеваются, когда ты даже не знаешь, что будет следующим. Моя одежда пришла в негодность. Я с трудом наскребла мелочь, чтобы постирать ее, а теперь вот ее можно выбросить на помойку. Открой счет у Мака или займи у меня. Вы же понимаете, что это не решит проблемы. Понимаю. Но это лучше, чем ничего. Давно с тобой такое происходит? С того момента, почти сразу после того, как я увидела то убийство. Даже не знаю, что мне делать. Тебе нужно поговорить с шерифом. Зачем? Рис крепко сжала руки. Думаете, на этой куче мусора остались отпечатки пальцев? Все равно. Ладно, сказала она со вздохом. Ладно, я поговорю с шерифом. Чудесно. А пока... Разбери свои вещи, вынь все, что еще можно носить, и развесь сушиться. Если тебе потребуется новая рубашка или белье, можешь купить это у Мака во время перерыва. Джоани встала, затушила сигарету, затем достала из кармана $20 за покраску ванной. Это же не я красила, Броуди. Ну так отдай их, если ты полная идиотка. Какое-то время гордость боролась в ней с практичностью, но последняя победила. Спасибо. Броуди знает об этом? Да, за исключением сегодняшних событий. Хочешь позвонить ему, прежде чем спуститься на кухню? Нет. Похоже, я ему малость поднадоела. Джоанни фыркнула. Единственное, на что пригодны мужчины — доставлять удовольствие в постели. В остальном толку от них мало. Ладно, бери себя в руки и спускайся вниз. Сегодня в меню тушеные ребрышки. — Чьи ребрышки? — встряхнулась Рис. — Бизона. На лице Джоанни расцвела довольная улыбка. «Возможно, тебе удастся как-нибудь усовершенствовать это блюдо». «Ну, если уж на то пошло, тогда живо спускайся вниз. У меня, в конце концов, только две руки».